Глава 482. Кровь клана Цзы. Когда кровавая фигура умчалась вдаль, члены племени Пяти Ядов поднялись на ноги. Племя имело в своем распоряжении гигантское магическое устройство, способное летать, напоминало оно огромного питона. Был он примерно 3000 метров в длину, при этом от него во все стороны разливалось давление. Летающий магический предмет в действительности был трансмутированным остовом погибшего много лет назад священного предка. Племя Пяти Ядов заплатило за облачную сумму великому племени Божественного Творения, чтобы те с помощью своих навыков превратили труп в летающий магический предмет. При обычных обстоятельствах он мог перевозить несколько тысяч человек, но в своем желании поскорее расправиться с племенем Ворона Божества, племя Пяти Ядов не пожалело духовных камней и не побоялось возможных повреждений, нагрузив на него более 30 тысяч практиков. Эта армия вместе с Гуном и 9 жрецами без промедления отправилась к месту, где находился Мэн Хао. Среди них была и Джи Сян. По возвращении из мира руин моста, она старалась держаться в тени, при этом скрыв свою культивацию. Поэтому никто ничего не заподозрил. Сейчас она смотрела куда-то вдаль, немного нахмурив брови. «Я и представить не могла, что у племени Пяти Ядов окажется капля крови клана Цзы. Кровавый Ци очень вязкий. Похоже, кровь принадлежит какому-то древнему и могущественному эксперту клана Цзы. За столько лет она значительно ослабла и теперь даже не способна распространить линию крови клана. Возможно, поэтому клан Цзы и не в курсе, что кровь одного из предков находится в руках чужаков. В любом случае, это все еще кровь бессмертного, хотя даже ее не хватит, чтобы убить Мэн Хао». С блеском в глазах она продолжала хранить молчание. Гигантский питон летел несколько дней, пока не достиг озера, которое довольно быстро пересек. Гон сидел в позе лотоса на огромном питоне. «Я чувствую, как небесная кровь практически достигла цели», — сказал он. «Она попытается убить его сегодня ночью. Со смертью великого драгонара племенам Ворона Божества не устоять. Если будем продолжить лететь с той же скоростью, то уже завтра окажемся на месте». С этими словами он закрыл глаза. Этой ночью небо было полностью затянуто тучами, скрывая луну. Стояла непроглядная тьма. Племена Ворона Божества встали на привал и быстро соорудили палаточный лагерь в форме нескольких концентрических колец. Мелкие вопросы теперь решал гун племени Ворона-Солдата, которого недавно избрали гуном всего племени Ворона Божества. Во время проведения ритуалов присутствовали и другие практики стадии зарождения души. Последние 2 года превратили племя из неорганизованной армии в хорошо сложенный механизм. Этой ночью Мэн Хао сидел в позе лотоса в своей палатке, которая находилась в самом центре лагеря, как бы говоря о важности занимаемого им положения. У входа в палатку неусыпно несли стражу практики племени Ворона Божества. Глаза Мэн Хао были закрыты, а в руке он держал колобас с вином. Последние 2 года он постоянно держал колобас Ханьшаня при себе. Внутри находился неиссякаемый запас вина. Хотя оно больше не давало ему ци танцующего меча. Примечание переводчика. Для тех, кто это пропустил, без магии Ханьшаня винный ци не может быть превращен в ци танцующего меча. Каждый глоток оставлял приятное чувство изнутри, которое согревало даже в этот пурпурный дождь. Впрочем, он не мог выпить много. В лучшем случае он делал 3 небольших глотка в день. Пока он сидел в позе лотоса, его внимание было сосредоточено на кровавой маске, внутри которой находился скрученный флагом о 3 хвостах Цзы-19. Когда находилась свободная минутка, Мэн Хао обычно навещал его. Из него до сих пор торчали 4 смертоносных деревянных меча. Несмотря на нескончаемый поток брани и проклятий, культивация Цзы-19 не могла восстановиться. Ее полностью подавили деревянные мечи Мэн Хао. Рядом с Цзы-19 сидел патриарх клана Ли, который в предвкушении потерял руки. На его теле постоянно потрескивали молнии и вспыхивали яркие всполохи. После треволнения небес он практически полностью трансформировался в душу молний. Согласно указаниям Мэн Хао, он превратился в своего рода тюремщика, который должен был приглядывать за Цзы-19. Во время каждой сессии пыток Цзы-19 патриарх клана Ли становился неестественно радостным. Он даже иногда давал советы Мэн Хао о том, как превратить Цзы-19 в душу молний. По мнению Цзы-19, это было не самое страшное. Гораздо хуже был неподдельный интерес холодца к его персоне. Каждый день он навещал его и пытался обратить. Цзы-19 находился на грани срыва. Во время визита в холодца патриарх клана Ли начинал чуть ли не прыгать от радости, при этом с его лица не сходила ехидная улыбка. «Скажи мне, как клан Зы использует карму? Если расскажешь, я не дам холодцу тебя трогать целый месяц. Что скажешь?» Манхао говорил медленно и с расстановкой, но все, что он получил в ответ от Зы-19, так это еще порцию проклятий. Лицо Манхао сделалось предельно холодным, его культивация уже не была такой слабой, как несколько лет назад, теперь он обладал достаточным могуществом, чтобы убить ослабевшего от Зы-19. В его глазах на секунду вспыхнул холодный блеск, но потом вновь вернулось спокойствие. Манхао уже собирался позвать холодца, как вдруг его тело исчезло. Одновременно с этим в тенте в воздухе перед Манхао разверзлась трещина. Из нее совершенно беззвучно и незаметно для охраны высунулась кроваво-красная рука. Рука была очень странной, на подушечках ее пальцев не было отпечатков, а в самом центре ладони можно было увидеть десятки тысяч магических лиц. Эта причудливая рука рванула к Манхао, явно намереваясь коснуться его лба. Когда кроваво-красная рука оказалась всего в 20 сантиметрах от лба Манхао, его глаза резко распахнулись. Сейчас Манхао чувствовал нависшую над ним страшную опасность. Он молниеносно рванул вперед, но кровавый палец двигался с той же скоростью. При этом из трещины показалась сначала кроваво-красная рука, а потом и все тело. Отступая, Манхао достиг стенки палатки. Взмахом руки он вызвал силу металлического, древесного, огненного и земляного тотема, а потом направил их мощь в сторону кровавого пальца. Прогремевший в результате взрыв услышали все люди в лагере. Палатку разорвало на части, позволив Манхао выскочить наружу. Более 10 000 изумленных членов племени начали выходить на улицу. Первое, что они увидели, своего священного предка Манхао, который, спасаясь от чего-то, взмыл в воздух. Его преследовала кроваво-красная фигура, окруженная алым свечением. Ее палец находился всего в 20 сантиметрах от Манхао, но сила 4 великих тотемов блокировала его, не давая приблизиться ближе. Продолжая отступать, Манхао вытащил кровавую маску. Как только он приложил ее к лицу, его окутало кровавое сияние. Возникшее гигантское лицо тут же устремилось к кроваво-красной фигуре. С грохотом кроваво-красная фигура пробилась сквозь лицо. Теперь ей оставалось не 20 сантиметров, а 30. «Что это за штука?» – подумал Манхао, прищурившись. В этот критический момент в его глазах вспыхнул лазурный блеск. Изо рта вылетел лазурный меч бессмертного. Меч молниеносно достиг цели и рубанул по кроваво-красной фигуре. Послышался крик, словно одновременно кричали десятки тысяч людей. Кроваво-красная фигура рассыпалась на множество фрагментов. Манхао заметил, что это были десятки тысяч крошечных искаженных лиц. Услышав взрыв, члены племени Ворона-Божества с тревогой подняли глаза к небу. Когда кроваво-красная фигура была наконец повержена, они с облегчением выдохнули. Мрачный Манхао парил в воздухе. «Эта штука появилась слишком внезапно. Как странно. Она хотела убить меня, а значит, кто-то хотел понизить культивацию всего племени Ворона-Божества. А? Постойте-ка. Должно быть что-то еще. Какое бы племя ни желало моей смерти, оно наверняка не упустит шанс атаковать, пока племя еще не оправилось от моей кончины. А значит, точно последует еще одна атака. Племя Ворона-Божества все еще в опасности». От этой мысли Манхао резко изменился в лице. Он вгляделся в ночное небо и уже собирался вызвать стаю нео-демонов, как вдруг непокидающее его недоброе предчувствие наконец-то притворилось в жизнь. Превратившись в черную луну, он помчался вперед в клубах зеленого дыма. Позади него в воздухе множество крохотных фрагментов крови начали соединяться обратно в кроваво-красную фигуру. В этот раз ее алое сияние было немного слабее, но интуиция кричала Манхао, что опасность, наоборот, только возросла. Кроваво-красный силуэт вспыхнул, а потом уменьшился до единственной капли темной крови. При виде капли крови Манхао тяжело задышал. «Это кровь души! Это точно капля крови души!» Мелькнула у него мысль. Кровь души с неописуемой скоростью помчалась к Манхао, оставив за собой алый росчерк. При этом от нее исходила невероятная сокрушительная аура. Вдобавок в крови явственно ощущалась карма. В этот момент флаг о трех хвостах внутри кровавой маски затрепетал. Он начал проецировать чувство надежды, словно наконец встретил своего заклятого врага. Что до Дзы-19, внутри его тела поднялся гул, а сам он потрясенно закрутил головой. «Аура предков? Древняя, очень древняя. может, даже древнее, чем сам клан Зе. Немыслимо. Чья это кровь? Из какого поколения этот патриарх? Кровь клана Зе! Сразу понял Мэн Хао. Его глаза расширились от удивления, когда он осознал, что ни его божественные способности, ни магические техники, ни тотемы не могли противостоять этой крови. Даже спасительная техника зеленого дыма была недостаточно быстрой, чтобы с ее помощью он мог увернуться. В следующий миг кровь добралась до него. У Мэн Хао не было времени использовать даже ци танцующего меча. Перед тем, как кровь добралась до него, он успел только взмахнуть рукой. Из его сумки тотчас вырвалось 80 тысяч неодемонов. По приказу Мэн Хао они отправились защищать племя Ворона-Божества. Он успел сделать только это, а потом кровь ударила ему в лоб, пронзив все тело нестерпимой болью. В этот момент Мэн Хао закричал: «Аквилария!» Это разбудило силу Аквиларии внутри Мэн Хао, после чего та принялась сражаться с силой капли крови. Было не совсем понятно, что происходит, но кровь не могла убить Мэн Хао. Безграничная мощь Аквиларии полностью окутала Мэн Хао. Именно в этот момент в небе показался гигантский питон племени Пяти Ядов. Десятки тысяч практиков племени Пяти Ядов превратились в лучи света и устремились к земле. К ним присоединились десятки тысяч неодемонов, которые находились под контролем горстки драгонаров. Следом переместились могущественные эксперты стадии зарождения души, намереваясь как можно быстрее расправиться с племенем Ворона-Божества. Вдалеке задрожал воздух, и появились священные предки племени Пяти Ядов. С ними не было только паука и скорпиона. Тысяча членов конклава племени Ворона-Божества сразу же узнала этих людей – племя Пяти Ядов. При виде заклятого врага их глаза тотчас налились кровью, а они не успокоятся, пока одна из сторон не будет уничтожена.